Направо от великого князя стоял диван, на котором ближе к великому князю сидел Родзянко, а за ним Милюков. 5 суток нечеловеческого напряжения сказались. Ведь и Наполеон выдерживал только 4. И железный Милюков, прячась за огромным Родзянко, засыпал, сидя, вздрагивал, открывал глаза и опять засыпал. — Вы, кажется, хотели сказать? — это великий князь к нему обратился. Милюков встрепенулся и стал говорить. Эта речь его, если можно назвать речью, была потрясающей. Головой белой, как лунь, сизый лицом от бессонницы, совершенно сиплый от речей в казармах и на митингах, он не говорил, а каркал хрипло. «Если вы откажетесь, ваше высочество, будет гибель, потому что Россия теряет свою ось. Монарх — это ось, единственная ось страны, масса, русская масса, вокруг чего она соберется? Если вы откажетесь, будет анархия, хаос, кровавое месиво. Монарх — это единственный центр, единственное, что все знают, единственное общее, единственное понятие о власти, пока в России. Если вы откажетесь, будет ужас, полная неизвестность, ужасная неизвестность, потому что не будет присяги, а присяга — это ответ, единственный ответ, который может дать народ нам всем на то, что случилось. Это его санкции, его одобрение, его согласие, без которого нельзя ничего, без которого не будет государства, России, ничего не будет. Белый как лунь, он каркал как ворон. Он каркал мудрые вещи и слова, самые большие слова его жизни. И все же он оставался тем, чем он был, Милюковым. Великий князь слушал его, чуть наклонив голову. Тонкий, с длинным, почти еще юношеским лицом, он весь был олицетворением хрупкости. «Этому человеку», — говорил Милюков свои вещи и слова, — «ему он предлагал совершить подвиг силы беспримерной». Шульгин явно идеализирует великого князя Михаила, брата Николая II, в пользу которого последний отрекся. А между тем великий князь развил в февральские дни активную деятельность. Был обо всем осведомлен, хорошо ориентировался в обстановке и, находясь все время в контакте с Родзянко, пытался помочь ему в осуществлении программы прогрессивного блока и спасти монархию. Совершенно неверно, что великий князь появился в Петрограде лишь 3 марта. По вызову Родзянко Михаил приехал из Гатчины туда еще 27 февраля и сразу же принял участие в совещании, на котором присутствовали Родзянко, Некрасов, секретарь Думы Дмитрюков и член Думы Савич. Речь шла об установлении военной диктатуры в Петрограде. Затем приехал в Зимний дворец, где встречался с Хабаловым и другими генералами. 1 марта вел переговоры с английским послом Бьюкененом. Учитывая революционную обстановку тех дней, возможно, что он и не уезжал из города вплоть до своего отречения 3 марта. Расстрелян на Урале в июне 1918 года. Что значит совет принять престол в эту минуту? Я только что прорезал Петербург. 100-тысячный гарнизон был на улицах. Солдаты с винтовками, но без офицеров, шлялись по улицам беспорядочными толпами. Из-за этой штыковой стихии кто? Совет рабочих депутатов и германский штаб, злейшие враги, социалисты и немцы. Совет принять престол обозначал в эту минуту. На коня, на площадь. Принять престол сейчас... значило во главе верного полка броситься на социалистов и раздавить их пулеметами. Терещенко делал мне какие-то знаки. Я понял, что он просит меня выскользнуть в соседнюю комнату на минуту. Я сделал это. Что такое? Василий Витальевич, я больше не могу. Я застрелюсь. Что делать? Что делать? Да, что делать? С ума можно сойти. Бросьте, успеете. Скажите, есть ли какие-нибудь части, на которые можно положиться? Нет, ни одной. А вот внизу я видел часовых. Это несколько человек. Керенский дрожит, он боится. Каждую минуту могут сюда ворваться. Он боится, чтобы не убили великого князя. Какие-то банды бродят. Боже мой! Мы вернулись. Керенский говорит. Ваше высочество, Мои убеждения республиканские. Я против монархии. Но я сейчас не хочу, не буду. Разрешите нам сказать совсем иначе. Разрешите вам сказать, как русский русскому. Павел Николаевич Милюков ошибается. Приняв престол, вы не спасете России, наоборот. Я знаю настроение массы рабочих и солдат. Сейчас резкое недовольство направлено именно против монархии. Именно этот вопрос будет причиной кровавого развала. И это в то время, когда России нужно полное единство перед лицом внешнего врага. Начнется гражданская внутренняя война. И поэтому я обращаюсь к вашему высочеству, как русский к русскому. Умоляю вас во имя России принести эту жертву. Если это жертва. Потому что, с другой стороны, я не вправе скрыть здесь, каким опасностям вы лично подвергаетесь в случае решения принять престол. Во всяком случае, я не ручаюсь за жизнь вашего высочества. Он сделал трагический жест и резко отодвинул свое кресло. Много лет тому назад, 14 декабря 1825 года, были, как и теперь, Николай и Михаил. Николай был государь, Михаил его брат. Как и теперь. Как и теперь разразился военный бунт, бунт декабристов. Что сделал Николай? Николай сказал: «Завтра я или мертв, или император». Завтра он вскочил на коня, бросился на площадь и картечью усмирил бунт. Что сделал Михаил? Он последовал за старшим братом. Как и теперь. Да, как и теперь, потому что и теперь Михаил пошел за братом Николаем. «За принятие престола», — говорил еще Гучков. «Я, кажется, говорил последним. Я сказал, обращаю внимание вашего высочества на то, что те, кто должны были быть вашей опорой в случае принятия престола, то есть почти все члены нового правительства, этой опоры вам не оказали. Можно ли опереться на других? Если нет, то у меня не хватит мужества при этих условиях советовать вашему высочеству принять престол». Великий князь встал. Тут стало еще виднее, какой он высокий, тонкий и хрупкий. Все поднялись. «Я хочу подумать полчаса», — подскочил Керенский. «Ваше высочество, мы просим вас, чтобы вы приняли решение наедине с вашей совестью, не выслушивая кого-либо из нас отдельно». Великий князь кивнул ему головой и вышел в соседнюю комнату. Образовались группы. Я был у окна, подошел Милюков и что-то стал мне говорить. Вдруг Керенский с трагическим жестом схватил меня за руку. «Я не позволю, мы условились, никаких сепаратных разговоров. Все сообща!» Глаза у него сверкали, лицо повелительное. Я немного рассердился. «Александр Федорович, нельзя ли другим тоном?» Он вдруг деформировался совершенно. Лицо стало ласковое, умоляющее. «Ну, дорогой мой, ну, золотой, ну, серебряный, ну, не расстраивайте же!» И побежал к другим. Он был, должно быть, не в себе. Мы пожали плечами и продолжили разговор. Великий князь позвал к себе Родзянко. Против этого почему-то Керенский не протестовал. Родзянко пошел. Кто-то подошел ко мне и сказал: «Не грустите, существует легенда, будет царствовать Михаил, и при нем будет...» Великий князь вышел. Это было около 12 часов дня. Мы поняли, что настала минута. Он дошел до середины комнаты. Мы столпились вокруг него. Он сказал: «При этих условиях я не могу принять престола, потому что...» Он не договорил, потому что заплакал. Керенский рванулся: «Ваше императорское высочество, я принадлежу к партии, которая запрещает мне соприкосновение с лицами императорской крови. Но я берусь и буду это утверждать перед всеми, да, перед всеми, что я глубоко уважаю великого князя Михаила Александровича». Он сорвался и, наскоро одевшись, умчался. Кто-то объяснил мне, что он все время дрожал, что ворвутся, что напряжение очень сильно. Великий князь ушел к себе. Стали говорить о том, как написать отречение. Некрасов показал мне набросок им составленный. Он был очень плох. Кажется, поручили Некрасову, Керенскому и мне его улучшить. Милюков объяснил мне, что накануне комитет Государственной Думы признал необходимым под давлением слева в той или иной форме упомянуть об учредительном собрании. Первоначальный текст акта об отречении Михаила был написан Некрасовым, но этот проект, по воспоминаниям Милюкова, был очень слаб и неудачен. Для его редактирования был вызван Набоков, который, в свою очередь, предложил пригласить Инольде. К ним уже присоединился и Шульгин. Ими троими был написан манифест нового отречения. Княгиня Путятина попросила всех завтракать. Узкую часть стола занимала сама хозяйка. По правую ее руку великий князь, по левую посадили меня. Рядом с великим князем был, кажется, князь Львов. Рядом со мной, кажется, Некрасов или Терещенко. Напротив княгини Керенский, остальных не помню. За завтраком великий князь спросил меня, как держал себя мой брат. Я ответил, его величество был совершенно спокоен, удивительно спокоен. Затем я рассказал все, как было. После завтрака мы, то есть те, кто должен был редактировать акт, перешли в другую комнату. Это была детская. Стояли кроватки, игрушки, маленькие парты. На этих школьных партах и писалось. Скоро вызвали Набокова и Нольде. Они, собственно, и обработали более или менее записку Некрасова, потому что Некрасов и Керенский то уходили, то приходили. Керенский все торопил, утверждая, что положение очень трудное. Однако он же и затевал споры. Особенно долго спорили о том, кто поставил временное правительство. Государственная ли дума или воля народа. Керенский потребовал от имени Совета рабочих и солдатских депутатов, чтобы была включена воля народа. Ему указывали, что это неверно, потому что правительство образовалось по почину Комитета Государственной Думы. Я при этом удобном случае заявил, что князь Львов назначен государем-императором Николаем II приказом правительствующему сенату, помеченным 2 часами раньше отречения. Мне объяснили, что они это знают, но что это надо тщательнейшим образом скрывать, чтобы не подорвать положение князя Львова, которого левые и так еле-еле выносят. Наконец, примирились на том, что было волею народа по почину Государственной Думы. Но в окончательном тексте воля народа куда-то исчезла. Как это случилось, не помню. Наконец, составили и передали великому князю. В это время в детской оставались Набоков, Нольда и я. Через некоторое время секретарь великого князя, не помню его фамилии, высокий, плотный блондин, молодой, в земгусарской форме, принес текст обратно. Он передал, что великий князь всюду просит употреблять от его лица местоимение «я», а не «мы». У нас всюду было «мы», потому что великий князь считает, что он престола не принял, императором не был, а потому не должен говорить «мы». Во-вторых, по этой же причине вместо слова «повелеваем», как мы написали, употребить слово «прошу». И, наконец, великий князь обратил внимание на то, что нигде в тексте нет слова «Бог», а таких актов без упоминания имени Божия не бывает. Все эти указания были выполнены, и текст переделан. Снова передали великому князю, и на этот раз он его одобрил. Набоков сел на детскую парту переписывать набело. Тяжкое бремя возложено на меня волею брата моего, передавшего мне императорский всероссийский престол в годину беспримерной войны и волнений народных. Одушевленный единой со всем народом мыслью, что выше всего благо Родины нашей, принял я твердое решение в том лишь случае восприять верховную власть, если такова будет воля великого народа нашего, которому надлежит всенародным голосованием через представителей своих в учредительном собрании, установить образ правления и новые основные законы государства российского. Посему, призывая благословение Божие, прошу всех граждан державы российской подчиниться временному правительству по почину Государственной Думы возникшему и облеченному всею полнотою власти, впредь до того, как созванное, возможно, в кратчайший срок на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования учредительное собрание своим решением об образе правления выразит волю народа. За это время все разъехались. Великий князь несколько раз говорил со мной, говорил, так сказать, попросту, хотя он не знал меня раньше, но, видимо, инстинктивно чувствовал, что мне династия дорога не только разумом, но и чувством. Великий князь, кроме того, внушал мне личную симпатию. Он был хрупкий, нежный, рожденный не для таких ужасных минут, но он был искренний и человечный. На нем совсем не было маски, и мне думалось, каким хорошим конституционным монархом он был бы. Увы, там в соседней комнате писали «Отречение династии». Великий князь так и понимал, он сказал мне, «Мне очень тяжело, меня мучает, что я не мог посоветоваться со своими. Ведь брат отрекся за себя, а я, выходит, так отрекаюсь за всех». Это было около 4 дня у окна в той комнате, где много ковров и мягких кресел. К сожалению, от меня совершенно ускользает самая минута подписания отречения. Я не помню, как это было. Помню только почему-то, что Набоков взял себе на память перо, которым подписал Михаил Александрович. И помню, что появившийся к этому времени Керенский умчался стремглав в типографию. Кто-то еще раз сказал, что могут каждую минуту ворваться. Через полчаса по всему городу клеили плакаты «Николай отрекся в пользу Михаила», «Михаил отрекся в пользу народа». Я вспоминаю опять все ясно с той минуты, когда я шел домой через Троицкий мост. Я 5 суток не был дома. За это время я присутствовал при отречении 2 государей. Когда 5 дней тому назад я шел через этот же мост, Россия была империей. Теперь что она? И не республика, и не монархия. Государственное образование без названия. Впрочем, разве уже не 11 с лишним лет мы без названия? Empire constitutionnel sous un tsar autocrat. Конституционная империя под самодержавным царем. Так назвал Россию международный альманах Гота с 1906 года. Никакой закон не может восприять силы без одобрения Государственной Думы, говорили основные законы. Самодержавие мое остается при мне, как и встарь, говорил создавший этот строй государь. Последний государь. Вот она, русская конституция, началась еврейским погромом и кончилась разгромом династии. Я оперся на парапет. Закат вычертил за Петропавловской кровавые плакаты. Я вспомнил, как в 1905 году после манифеста 17 октября за то, что не было в нем равноправия, жиды сбросили царскую корону. И как жалобно зазвенел 300-летний металл, ударившись о грязную мостовую, и как десятки, сотни, миллионы русских вдруг почувствовали смертельную обиду и страх, бросились, подняли царскую корону и коленопреклоненно вернули ее царю. Царствуй на страх врагам, царствуй на славу нам. И царь царствовал. Прошло 11 лет, и вот уж не жидовскими происками стала вновь падать корона. Государственная дума бросилась подхватить ее из ослабевших рук императора Николая и поднесла Михаилу. Но Михаил не мог принять ее из рук Государственной думы, ибо и дума была уже ничто. И корона покатилась. Жалобно звонит она о гранит мостовых. Но на этот раз никого не будет этот звон. Народ не бежит взволнованный и ужасный, как тогда. И казаки на зов Полия не налетят со всех сторон. И пройдут месяцы, может быть, годы, вернее, долгие годы, пока зазвучит набат. Какой это будет год? Петропавловский собор резал небо острой иглой. Зарево было кроваво. Да поможет Господь Бог России. Конец книги. Февраль 1991 года. Звукорежиссер Алла Тополева читал Владимир Самойлов.